Палочки просто, палочки с хвостом, хвостик кверху, хвостик к низу, жирная линия, волосная. Он писал плохо, грязно и нерадиво, и уже привык, что ему снижали отметку за грязь. Арифметика — не задачи, а глупость. 2 до 3, 5. Дома они с мамой, возясь на диване, шутя, складывали, умножали, делили. Уже давно знали двузначные числа, трехзначные, даже миллион. Словом, Костя ходил в школу, но она его не затронула, прошла по поверхности. Он никого там не полюбил. Он готов был полюбить учительницу Клавдию Ивановну, но не вышло. Клавдия Ивановна, маленькая, белокурая, похожа на пирожок, нравилась Косте. Он всегда норовил стать ближе к ней, подать ей журнал или книгу. Она говорила «Спасибо, Левин», наверное, и не знала, что он Костя. У нее много было забот с плохими учениками, а Костя был так себе ученик, неплохой и нехороший, то, что называется успевающий, довольно способный, но не старательный, на уроках не шалит, на переменах не дергается, нарушений нет, однако пишет грязно. Словом, средний благополучный мальчик. Если всех таких замечать, то и времени не хватит. И вот однажды ей почти пришлось его заметить. Как-то в награду за хорошее поведение Клавдия Ивановна дала внеочередной урок литературного чтения. Читала вслух «Сорочинскую ярмарку». Костя давно знал ее наизусть, но слушал внимательно. И вдруг Клавдия Ивановна ошиблась. «Да-да», вместо одного слова сказала другое. Костя ужаснулся. «Читать она не умеет, что ли?» И тут же, не успев подумать, поправил ее. «Левин, садись и запомни». Перед тем, как задать вопрос, подними руку. После урока она сказала: «Левин, останься в классе». Он остался, изнемогая от страха перед неизвестной карой, которая его ждала. Но Клавдия Ивановна просто спросила: «Ты поправил меня, когда я читала?» «И правда я ошиблась». «Ты что же, читал раньше эту книгу?» «Да, давно уже», — смущаясь, сказал Костя. «Ты что же, хорошо помнишь Сорочинскую ярмарку?» Тут Костю словно прорвало, и он заговорил. «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшись над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих». Клавдия Ивановна раскрыла рот, чтобы его прервать. «Странное дело. Она сама только что это читала, но, слыша те же слова в устах мальчика, усомнилась в педагогичности своего выбора. Рискованные какие-то уподобления». «Постой, Левин, довольно», — сказала она. Но Костя уже закусил у дела, его несло. Изумруды, топазы и яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами. «Перестань, Левин!» — решительно сказала Клавдия Ивановна. «Хватит, я вижу, ты знаешь. Ты что же учил наизусть? Да каких же ты выучил?» «Я не учил, я просто запомнил до конца». Клавдия Ивановна впервые внимательно посмотрела на Левина. Перед ней стоял довольно миловидный, скорее высокий мальчик, чистенько одетый, с белым воротничком у тонкой шеи, с матово-полупрозрачными щеками и пристальными темно-серыми глазами. В глазах ей почудилась просьба: «Заметь меня, полюби меня». Мальчик, видно, способный, читает, любит литературу. Заняться бы таким, да некогда. Вот если бы не успевал, другое дело. Сложный народ эти успевающие. Клавдия Ивановна начала говорить, и речь ее сама покатилась по привычным рельсам. «Видишь ли, Левин, ты мальчик способный и мог бы учиться лучше. Например, пишешь ты очень грязно. Вместо того, чтобы заучивать наизусть материалы, до которых вы дойдете только в старших классах, ты мог бы дома поупражняться, писать буквы». Костя стоял, опустив голову, и дернуло же его вмешаться, поправить. Клавдия Ивановна уже не казалась ему похожей на пирожок. Так она и прошла мимо него, как всегда потом проходили мимо него разные учителя, наставники, начальники. Ни теперь, ни после, никогда в жизни не было у него настоящего учителя. Зато у него была мама. Он приходил к ней, большой мальчик с драными коленками, садился к ней на колени и просил: «Говори». Она всегда знала, что нужно говорить. Всегда они друг друга понимали. Костя уже перешел во второй класс, уже привык к школьному шуму, сам стал бегать и драться, и даже научился писать не так грязно. Когда ему впервые довелось узнать, что он еврей. Дело было так. На переменке он гонялся за Володькой Жуковым и только что изловчился хлопнуть его сзади портфелем, как тот обернулся, высунул язык и сказал: «Жид». «Что ты говоришь?» — спросил Костя. «Известно, что жид, жидюга». «А что это значит?» «То и значит, что жид, пархатый». Косте стало как-то скверно. Слово-то какое, пархатый. После уроков они с Серегой собрались домой. Серега теперь был большой, а все-таки говорил медленно, туго. В школе его звали Тесто. Костя хотел спросить у Сереги, что такое жид, но стеснялся своей несообразительности. А вдруг это все знают? Только у самой двери он собрался и спросил свысока: «Послушай, Тесто, кто такой жид?» Серега помедлил. «Жид? Ну, обыкновенный жид. Евреи, по-вашему». «По-нашему? А кто же это мы?» «Ну, вы, евреи, в общем». «Евреи? Кто это евреи?» «Кто да кто заладил? Да я и сам не знаю по-настоящему. Евреи, ну, это такие плохие люди, жиды». «Фу ты, как тянет, дать бы ему!» «И я жид, а почему я жид?» А я знаю, наверное, родился такой.